Глава 15. Неделя ранее. Поселение детей угла. «Ты уверена?» — обеспокоенным голосом спросил избранник угла, пристально смотря на свою дочь. «Таково пророчество», — ответила она и отложила церемониальный нож в сторону. «В нем не говорится, что тебе нужно сделать это», — произнес иной, смотря на артефакт, который он получил от священного древа, именуемое древом разложения. «Но в нем говорится, что избранный должен выжить», — возразила ему дочь. «Но...» «Ты знаешь другой способ защитить его?» — прямо спросила принявшая разложение, посмотрев в глаза своему отцу. Вождь детей угла тяжело вздохнул. «Нет», — он покачал головой. «Тогда не вижу смысла об этом говорить», — произнесла иная и встала со скамейки, на которой она сидела, после чего взяла с нее нож, который лежал рядом. «Идем, отец», — сказала она избраннику угла. Друид покачал головой и нехотя пошел вслед за дочерью. Когда они вышли из деревни, он спросил. «Вы ведь...» «Да», — ответила принявшая разложение. «И...» «Да, по-другому быть не может», — ответила ему иная. «Это хорошо». Из груди избранника угла снова вырвался тяжелый вздох. Принявшая разложение усмехнулась. «А где он сам?» — спросил иной. «Спит», — ответила его дочь. Избранник угла усмехнулся. «Ничего не боится», — произнес он. «Это даже странно». «Потому что не видит в нас угрозу», — ответила отцу, принявшая разложение. «Первый раз сталкиваюсь с таким человеком», — задумчиво произнес вождь. «Как и все мы», — усмехнулась шаманка. «Но избранный не мог быть другим», — добавила она, и на ее лице появилась улыбка. Друид посмотрел на свою дочь и покачал головой. Неужели она влюбилась в человека? По всем признакам это было похоже, что да. Слишком хорошо он ее знал. «Мне взять кого-нибудь для охраны?» — поинтересовался избранник угла. Но его дочь покачала головой. «Когда ты последний раз видел кого-то на болотах?» — спросила иная. «Но если не считать людей, среди которых был избранный». «Только падальщиков», — ответил девушке вождь. И на его лице появилась гримаса отвращения. Как и большинство коренных жителей проклятых земель, шаманка терпеть не могла падальщиков. Иных, которые были изгоями своих племен, и для того, чтобы выжить, сбивались в группы, а затем нападали буквально на всех без разбора. Это могли быть рейдеры племени, охотники, собиратели, иллирийцы, галарийцы и вообще все, кого они могли встретить и убить. «Они заходили к нам больше года назад», — ответил отцу, принявший разложение. «Но были же», — произнес избранник угла. И девушка покачала головой. «Не нужно никого брать с собой. Если что, сами справимся», — произнесла иная, и ее отец довольно улыбнулся. Неудивительно, что его дочь так считала. Она была одной из самых сильных шаманок проклятых земель. «Не прими они благословение угла, и многие женихи из самых разных племен выстроились бы в очередь, лишь бы дочь избранника угла стала их женой». Но они приняли благодать сына Великой Матери и стали теми, кем они были. И никто из детей угла об этом не жалел. Ну или не говорил об этом открыто. Они пустили в свои тела благодать Великого Угла и приняли изменения своих тел из-за влияния на них силы разложения. Зато получили иммунитет к ядам и болезням. А главное, перестали стареть. Жители проклятых земель и так старели медленнее людей. Но иным из племен детей угла старость вообще была не страшна. Пока вождь думал обо всем этом, они прошли путь до древа практически наполовину. «А если мы ошиблись?» — спросил он у дочери. «А это что-то меняет?» — поинтересовалась она. «А разве нет?» — удивился вождь. «То, что ты собираешься сделать, ты бы сделала это для обычного человека?» — спросил он и повернулся к принявшей разложение. «Сделала бы, если бы это был мой муж, а я носила его ребенка», — спокойно ответила иная. «Но ведь...» «Отец, я все решила», — произнесла девушка тоном, который избранник угла слышал всего несколько раз. И так как он знал свою дочь, он понимал, что спорить с ней бесполезно. Вождь снова тяжело вздохнул. То, что собиралось сделать принявшее разложение, было очень опасно. И он всей своей душой не желал, чтобы она делала это, но и помешать ей не мог. Большую часть пути до священного древа они прошли молча. «Что-то тут не так». Шаманка остановилась, когда до древа разложения оставалось всего ничего. Избранник угла сразу же напрягся и потянулся за магическим жезлом, висящим у него на поясе. Он привык доверять интуиции своей дочери, которая еще ни разу его не подводила. Принявшее разложение тоже последовало его примеру, и в ее руках оказался магический жезл, от которого веяло сильной древней магией, что было неудивительно, учитывая, кому он раньше принадлежал. Вождь посмотрел на оружие в руках дочери и улыбнулся. Когда-то очень давно он получил этот магический предмет от самого угла, сына Великой Матери, который, чтобы не умереть, превратился в дерево, коему и по сей день поклонялись иные из племени детей угла. «Выходите!» — властно произнесла девушка, смотря в сторону древа разложения. Она видела явно больше, чем друид, да и в бою сейчас от нее было больше проку. «Надо было все же взять кого-нибудь из своих питомцев», — подумал вождь, ибо без своих фамильяров друиды были гораздо слабее и малоэффективны. «Ты кого-то почувствовала?» — спросил иной у дочери. «Да». «Людишки?» — спросил избранник угла. Его собеседница покачала головой. «Падальщики?» «Нет, что-то другое», — напряженно ответила она, продолжая смотреть куда-то вдаль. «Что-то?» — удивился вождь. «Что же это такое может быть, что даже моя дочь не знает, что это?» Друид напрягся и использовал одно из своих заклинаний, позволявших ему видеть все живое рядом, и не обнаружил ничего из того, что он смог бы использовать в бою. Вернее, никого. «Плохо это, очень плохо», — подумал избранник угла, смотря в ту же сторону, что и его дочь, которая уже успела окружить себя и его магической защитой. Он тоже воспользовался магией и возвел еще один защитный контур вокруг них. «Идем, отец, они ждут», — вдруг произнесла принявшая разложение. «Это как понимать?» — спросил избранник угла. «Сложно, я не могу объяснить. Просто доверься мне и идем», — ответила ему дочь, и, не дожидаясь ответа вождя, первой пошла вперед. «Да что тут происходит?» — подумал друид и, пойдя вслед за девушкой, вскоре поравнялся с ней. «Может, объяснишь?» — спросил он у шаманки. Принявшая разложение задумалась. «Сложно», — неуверенно ответила она. «Я не знаю». Она покачала головой. «Но они зовут», — добавила она, продолжая уверенно идти вперед. Избраннику угла все это очень не нравилось. Но он понимал, что дочь уже не остановить, а оставлять ее здесь одну тоже нельзя. Кто же появился на их болотах? Кому хватило смелости подойти к их священному древу? Ведь все, даже самые убогие падальщики, знали, что в болото лучше не соваться, а особенно к их священному древу. У кого хватило наглости пойти на это? Избранник угла посмотрел на свою дочь, которая выглядела очень уверенной, даже слишком. «Все нормально?» — спросил вождь у иной. «Да», — кивнула девушка. Затем остановилась. «Они идут», — произнесла она. Друид покрутил головой по сторонам и ничего не увидел. В этот раз избранник угла не стал ничего спрашивать у своей дочери. Он знал, что если бы она хотела ему что-то сказать, то обязательно сделала бы это. Поэтому он просто начал ждать. И вскоре они появились. Кто или что это такое? Вождь никак не мог поверить своим глазам, когда увидел тонких и очень длинных существ, которые вышли из-за их священного древа. Ростом существа были около 5 или 6 метров. Похожие на тени, своей формой они очень напоминали сильно вытянутые человеческие фигуры с длинными ногами и руками, которые практически касались земли. Друид невольно сделал шаг назад и выставил перед собой магический жезл. «Пожалуйста, отец, не надо!» Принявшая разложение, покачала головой. Нехотя вождь опустил магический жезл. А тем временем тени остановились и замерли на месте. Вождь посмотрел на свою дочь. «Неужели она умеет с ними разговаривать?» Подумал он, смотря на девушку, которая находилась в состоянии, подобном трансу. Шаманы часто прибегали к этому, когда творили свои заклинания. Особенно это касалось моментов, когда магия должна была быть очень сильной. «Только бы с ней все было хорошо», — подумал друид, впервые за долгое время почувствовав свою беспомощность. Избранник угла продолжил наблюдать за дочерью, у которой с тенями явно шел какой-то разговор. Пришла в себя дочь вождя нескоро. «Ох!» Вздохнула иная и, пошатнувшись, села прямо в болото. «Дочь!» Избранник угла оказался возле девушки и помог ей подняться. «Что они с ней сделали?» Друид готов был рвать и метать, но стоило ему поднять глаза и посмотреть туда, где мгновение назад стояли длинные тени, как он с изумлением обнаружил, что их и след простыл. «Все нормально», — устало произнесла принявшая разложение. «Да на тебе лица нет», — возразил ей вождь. «Просто устала». Вяло ответила его дочь и оперлась на плечо отца. «Мне нужно к древу. — сказала она отцу, и вождь кивнул. Он понимал, что сейчас с ней спорить бесполезно, поэтому сделал все так, как она просила. «Отец, амулет!» Оказавшись рядом с древом разложения, попросила иная. Нехотя вождь протянул ей украшение, которого за последние несколько сотен лет не удостаивался никто, ни человек, ни иной. Принявшая разложение, взяла ожерелье и положила его в чашу, после чего достала ритуальный кинжал. «Ты точно уверена?» — спросил избранник угла. «Да», — ответила иная, и ударила себя ножом прямо в сердце. Вождь племени детей угла тяжело вздохнул, смотря на свою дочь, которая лежала рядом с чашей, сжимая оружие, лезвие которого было покрыто кровью. Ее кровью. «Помоги», — прошептала иная и попыталась встать, но у нее ничего не вышло. Сейчас она была слишком слаба, что было неудивительно, учитывая, какой ритуал она провела. Вождь подошел к дочери и взял ее на руки. «Ожерелье», — прошептала иная и протянула ему украшение. Избранник угла взял его в руки и накинул на шею. «Хочу домой», — произнесла его дочь слабым голосом. И сердце друида сжалось. Первый раз в жизни он видел дочь в таком состоянии. «Конечно», — кивнул он девушке. Взяв из ее ослабевшей руки нож, убрал его в поясные ножны и пошел в сторону их деревни. «Спой, как в детстве», — попросила его дочь. И друид не смог сдержать улыбки. Давно дочь не просила его об этом. Она всегда была очень сильной и независимой, и, признаться честно, он даже не помнил, когда последний раз пел для нее. Скорее всего, это было еще до того момента, как все они приняли благодать древа разложения и изменились. «Я люблю твои волосы. Опусти, пусть растут», — запел избранник угла колыбельную, которую пел, когда его дочь была еще очень маленькой. «Я неслышимым голосом буду, рядом и тут, не глупыми буквами, а щекой по щеке, не сердечными муками, а рукой на руке». Он шел и пел, пока его ослабевшая дочь не закрыла глаза, и ее дыхание не выровнялось. Шаманка погрузилась в лечебный сон. «Пусть мы не ошиблись, пусть мы не ошиблись. Великая Матерь, не позволь нам этого. Пусть это будет избранный. Он ведь даже не представляет, на какие жертвы она пошла, чтобы защитить его», — подумал друид, смотря на спящую девушку у него на руках. «Надеюсь, эта сила ему никогда не пригодится, иначе быть беде. Его дочь, она может этого не пережить».